На дорогу. Год развала, год идейно-политического разброда, год партийного бездорожья лежит позади нас. Организации партии все сократились в числе членов. Некоторые, именно состоящие наименее из пролетариев, развалились. Созданные революцией полуоткрытые учреждения партии терпели провал за провалом. Дошло до того, что для некоторых, поддавшихся влиянию распада элементов, внутри партии стало вопросом, надо ли сохранить прежнюю социал-демократическую партию, надо ли продолжать ее дело, надо ли идти опять в подполье, и как это сделать. И на этот вопрос крайне правые давали ответ в смысле легализации во что бы то ни стало, ценой даже явного отказа от партийной программы, тактики и организации, так называемое ликвидаторское течение. Кризис был, несомненно, не только организационный, но и идейно-политический. Недавно состоявшаяся Всероссийская конференция РСДРП выводит партию на дорогу и представляет из себя, видимо, поворотный пункт в развитии русского рабочего движения после победы контрреволюции. Владимир Ильич Ленин имеет в виду пятую общероссийскую конференцию РСДРП, состоявшуюся в Париже 21-27 декабря 1908 года, 3-9 января 1909 года. На конференции присутствовало 16 делегатов с решающим голосом, из них 5 большевиков, 2 от Центральной промышленной области, 2 от Петербургской организации, 1 от Уральской, 3 меньшевика по мандатам от Кавказского областного комитета, 5 польских социал-демократов и 3 бундовца. Делегаты-большевики, непосредственно работавшие в России, представляли крупнейшие партийные организации РСДРП. Меньшевистская делегация, получившая мандаты путем различных фальсификаций, состояла из лиц, живших за границей и не связанных с партийной работой в России. Делегация польской социал-демократии поддерживала на конференции большевиков. Бундовцы по многим вопросам шли за меньшевиками-ликвидаторами. В порядке дня конференции стояли следующие вопросы. Первое. Отчеты ЦК РСДРП, ЦК польской социал-демократии, ЦК Бунда, Петербургской организации, Московской и Центральной промышленной областной, Уральской, Кавказской. Второе. Современное политическое положение и задачи партии. Третье. Адумской социал-демократической фракции. Четвертое. Организационные вопросы в связи с изменившимися политическими условиями. Пятое. Объединение на местах с национальными организациями. Шестое. Заграничные дела. Центральное место в работе конференции занял доклад Ленина о современном моменте и задачах партии. Конференция приняла с незначительными изменениями предложенную Лениным резолюцию. Смотри полное собрание сочинений, том 17, страница 325-328. В резолюции Адумской социал-демократической фракции, внесенной большевиками, была дана критика деятельности фракции и указаны ее конкретные задачи. Конференция приняла большевистскую резолюцию. В речи по организационному вопросу Ленин подверг резкой критике резолюцию меньшевиков-ликвидаторов и их попытки всячески оправдать лиц, дезертировавших из партии в годы реакции. Конференции были приняты внесенные Лениным директивы для комиссии по организационному вопросу. Смотри полное собрание сочинений, том 17, страница 329-297. И создана комиссия для выработки резолюции. Комиссия, а затем и конференция, приняли большевистский проект резолюции. В принятой конференции резолюции об объединении национальных организаций на местах был решительно отвергнут принцип федерализма, который защищали бундовцы, отстаивавшие разделение рабочих в партии по национальному признаку. При обсуждении вопроса о работе Центрального комитета меньшевики предлагали перенести место пребывания ЦК в Россию и упразднить заграничное бюро ЦК. Ликвидаторские проекты резолюции были отклонены. Конференция приняла резолюцию о работе ЦК, в которой признавалось полезным и необходимым существование за границей общепартийного представительства в форме заграничного бюро Центрального комитета. По вопросу о центральном органе была принята резолюция большевиков. Предложение меньшевиков о перенесении издания ЦО в Россию было отвергнуто. Большевики одержали на конференции большую победу в борьбе против меньшевиков-ликвидаторов. Вместе с тем решения конференции наносили удар и отзавистам. Принятыми на конференции решениями партия руководствовалась в годы реакции. Оценивая значение конференции, Ленин писал: «Недавно состоявшаяся Всероссийская конференция РСДРП выводит партию на дорогу и представляет из себя, видимо, поворотный пункт в развитии русского рабочего движения после победы контрреволюции». Решения конференции, напечатанные в особом извещении, изданном Центральным комитетом нашей партии, смотри КПСС в резолюциях, 1970 год, том 1, страницы 248-259, утверждены ЦК и являются, следовательно, до следующего съезда решениями всей партии. В этих решениях дан вполне определенный ответ на вопрос о причинах и значении кризиса, а также о средствах выхода из него. Работая в духе резолюции и конференции, добиваясь ясного и полного сознания всеми партийными работниками современных задач партии, наша организация сумеет укрепить и сплотить свои силы для дружной и живой революционно-социал-демократической работы. Основная причина кризиса партии указана в мотивах организационной резолюции. Эта основная причина заключается в чистке рабочей партии от колеблющихся интеллигентских и мелкобуржуазных элементов, которые примкнули к рабочему движению главным образом в надежде на близкое торжество буржуазно-демократической революции и которые не могли устоять в период реакции. Неустойчивость сказалась и в области теории, отступление от революционного марксизма, резолюция о современном моменте, и в области тактики, укорачивание лозунгов, и в области организационной политики партии. Сознательные рабочие дали отпор этой неустойчивости, выступили решительно против ликвидаторства, стали брать в свои руки ведение дел партийных организаций и руководство им. Если сразу это коренное ядро нашей партии не смогло осилить элементов разброда и кризиса, то это не только потому, что велика и трудна была задача при торжестве контрреволюции, но и потому, что некоторое равнодушие к партии проявилось среди тех рабочих, которые были настроены революционно, но обладали недостаточной социалистической сознательностью. Именно к сознательным рабочим России и обращены в первую голову решения конференции, как сложившиеся мнения социал-демократии о средствах борьбы с разбродом и шатаниями. Марксистский анализ современного взаимоотношения классов и новой политики царизма – указание ближайшей цели борьбы, которую ставит себя по-прежнему наша партия. Оценка уроков революции в вопросе о правильности революционно-социал-демократической тактики. Выяснение причин партийного кризиса и указание на роль пролетарского элемента партии в борьбе с ним. Решение вопроса о соотношении нелегальной и легальной организации. Признание необходимости использовать думскую трибуну и выработка точных руководящих указаний для нашей думской фракции и в связи с прямой критикой ее ошибок. Таково главное содержание решений конференции, дающих полный ответ на вопрос о выборе партии рабочего класса твердого пути в переживаемое тяжелое время. Рассмотрим внимательнее этот ответ. Взаимоотношение классов в их политической группировке остается тем же, какое характерно для пережитого периода прямой революционной борьбы масс. Громадное большинство крестьянства не может не стремиться к такому аграрному перевороту, который уничтожил бы полукрепостническое земледелие и который не осуществим без свержения царской власти. Торжество реакции придавило особенно сильно демократические элементы крестьянства, не способного к прочной организации, но несмотря на весь гнет, несмотря на черносотенную думу, несмотря на крайнюю неустойчивость трудовиков, революционность крестьянских масс видна ясно даже из прений в Третьей Думе. Трудовики, трудовая группа, группа мелкобуржуазных демократов в Государственных Думах России, состоявшая из крестьян и интеллигентов народнического толка. Фракция трудовиков образовалась в апреле 1906 года из крестьянских депутатов Первой Государственной Думы. В Государственной Думе трудовики колебались между кадетами и социал-демократами. Эти колебания обусловливались самой классовой природой мелких хозяев-крестьян. Ввиду того, что трудовики в какой-то мере представляли крестьянские массы, большевики в Думе проводили тактику соглашений с ними по отдельным вопросам для общей борьбы с царизмом и кадетами. В 1917 году трудовая группа слилась с партией народных социалистов, активно поддерживала буржуазное временное правительство. После Октябрьской социалистической революции трудовики выступали на стороне буржуазной контрреволюции. Основная позиция пролетариата по отношению к задачам буржуазно-демократической революции в России остается неизменной. Руководить демократическим крестьянством, вырывать его из-под влияния либеральных буржуа, партии кадетов, продолжающих сближаться, несмотря на мелкие частные ссоры с октябристами и в самое последнее время стремящиеся создать национал-либерализм, поддержать царизм и реакцию путем шовинистической агитации. Октябристы – члены партии «Союз 17 октября», образовавшейся в России после опубликования царского манифеста 17 октября 1905 года. Это была контрреволюционная партия, представлявшая и защищавшая интересы крупной буржуазии помещиков, хозяйничавших по-капиталистически. Возглавляли ее известный промышленник и московский домовладелец Гучков и крупный помещик Родзянко. Октябристы полностью поддерживали внутреннюю и внешнюю политику царского правительства. «Борьба по-прежнему ведется, — говорит резолюция, — за полное уничтожение монархии и завоевание политической власти пролетариатом и революционным крестьянством. Самодержавие по-прежнему стоит как главный враг пролетариата и всей демократии. Но было бы ошибкой думать, что оно останется прежним. Столыпинская конституция и столыпинская аграрная политика знаменует новый этап в разложении старого полупатриархального и полукрепостнического царизма, новый шаг по пути превращения его в буржуазную монархию». Ленин имеет в виду аграрное законодательство, осуществленное Столыпиным. 9-22 ноября 1906 года был издан указ о дополнении некоторых постановлений действующего закона, касающихся крестьянского землевладения и землепользования, который после прохождения его через Государственную Думу и Государственный Совет стал называться законом 14 июня 1910 года и указ 15-28 ноября 1906 года о выдаче крестьянским поземельным банкам суд под залог на отдельных земель. По этим законам крестьянам было предоставлено право закрепления их наделов в личную собственность и право выхода из общины на отруба и хутора. Хуторяне или отрубники могли получить на приобретение земли субсидии через крестьянский банк. Целью столыпинских аграрных законов было создание кулачества как опоры царского самодержавия в деревне при сохранении помещичьей собственности на землю и насильственном разрушении общины. Столыпинская аграрная политика ускорила капиталистическую эволюцию сельского хозяйства наиболее мучительным прусским путем при сохранении власти, собственности и привилегий крепостников-помещиков, усилила насильственную экспроприацию основных масс крестьянства, ускорила развитие крестьянской буржуазии, которая получила возможность скупать за бесценок наделы бедняков. Ленин назвал Столыпинское аграрное законодательство 1906 года и изданный 14-27 июня 1910 года закон вторым после реформы 1861 года шагом по пути превращения крепостнического самодержавия в буржуазную монархию. Столыпинская аграрная политика, не уничтожив основного противоречия между всем крестьянством и помещиками, привела к дальнейшему разорению масс крестьянства, к обострению классовых противоречий между кулачеством и деревенской беднотой. Делегаты Кавказа, желавшие либо совсем удалить такую характеристику момента, либо поставить плутократический на место буржуазный, стояли на неверной точке зрения. Плутократическим самодержавие было давным-давно, буржуазным по своей аграрной политике и по прямому организованному в общенациональном масштабе союзу с известными слоями буржуазии, оно становится только после первого этапа революции, под влиянием ударов ее. Самодержавие издавна вскармливало буржуазию, буржуазия издавна пробивала себе рублем и доступ к верхам, и влияние на законодательство и управление, и места наряду с благородным дворянством. Но своеобразность настоящего момента состоит в том, что самодержавию пришлось создать представительное учреждение для определенных слоев буржуазии. Пришлось эквилибрировать между ними и крепостниками, организовывать в доме союз этих слоев, пришлось проститься со всякой надеждой на патриархальность мужика и искать опору против деревенской массы у богатеев, разоряющих общину. Самодержавие прикрывает себя якобы конституционными учреждениями, но в то же время на деле получается невиданное еще разоблачение его классовой сущности благодаря союзу царя с Пуришкевичами и Гучковыми, и только с ними. Самодержавие пытается взять на себя решение объективно необходимых задач буржуазной революции, создание народного представительства, действительно заведующего делами буржуазного общества, и чистку средневековых, запутанных и обветшавших аграрных отношений в деревне. Но именно практический результат новых шагов самодержавия оказывается до сих пор равным нулю, и это только еще нагляднее показывает необходимость иных сил и иных средств для решения исторической задачи. Самодержавие противопоставлялось до сих пор в сознании миллионных, неискушенных в политике масс, народному представительству вообще. Теперь борьба суживает свою цель, определяет конкретнее свою задачу, как борьба за власть в государстве, определяющую характер и значение самого представительства. Вот почему Третья Дума знаменует особый этап возложения старого царизма в усилении его авантюристичности, в углублении старых революционных задач, в расширении поприща борьбы и числа участников борьбы за эти задачи. Этот этап должен быть изжит. Новые условия момента требуют новых форм борьбы. Использование думской трибуны представляется безусловной необходимостью. Длительная работа по воспитанию организации масс пролетариата выдвигается на первый план. Сочетание нелегальной и легальной организации выдвигает перед партией особые задачи. Популяризация и разъяснение опыта революции, дискредитируемой либералами и ликвидаторами-интеллигентами, необходимы и в теоретических, и в практических целях. Но тактическая линия партии, которая должна суметь учесть новые условия в приемах и средствах борьбы, остается неизменной. Правильность революционно-социал-демократической тактики, говорит одна из резолюций конференции, подтверждена опытом массовой борьбы 1905-1907 годов. Поражение революции в итоге этой первой кампании обнаружило не неверность задач, не утопичность ближайших целей, не ошибочность средств и приемов, а недостаточную подготовленность сил, недостаточную глубину и ширину революционного кризиса. А над углублением и расширением его Столыпин и компания работают с самым достохвальным усердием. Пусть либералы и растерявшиеся интеллигенты после первого действительно массового сражения за свободу падают духом и твердят трусливо: «Не идите туда, где были раз разбиты, не становитесь снова на этот роковой путь».